создав комитеты крестьянской бедноты, Ленин толкнул народ в объятия гражданской войны. Но к этой теме он обращался еще в 1903 году. В резолюции Третьего съезда написано, что социал-демократия как партия пролетариата должна во всех случаях и при всех обстоятельствах неуклонно стремиться к самостоятельной организации сельского пролетариата и разъяснять ему непримиримую противоположность его интересов интересам крестьянской буржуазии. Примечание. В английском тексте книги Вернадского вместо «интересам крестьянской буржуазии» стоит «интересам крестьянского среднего класса». Примечание переводчика. В части внутренней организации партии Третий съезд принял знаменитую формулировку первого пункта устава в ленинской редакции, отклоненной на Втором съезде. Ленин мог отмечать свой триумф внутри партии, но до триумфа в ходе революции было еще далеко. Между тем, революционный процесс в России продолжал развиваться в стихийной форме. В 1905 году еще не существовало строгого деления на движение отдельных классов и партий, которого старался достичь Ленин. Военные неудачи, поражение русской армии в марте 1905 года под Мукденом и разгром флота в мае под Цусимой послужили отличным фоном для агитации против царского правительства. Начались выступления в войсках и во флоте. Из них наиболее важным оказалось восстание на броненосце «Потемкин» на Черном море, продлившееся с 30 июня по 8 июля 1905 года. То тут, то там происходили крестьянские беспорядки и стачки рабочих. В это же время стали формироваться объединения из лиц так называемых «свободных профессий» — юристов, врачей, профессоров и тому подобное. Эти объединения-союзы в конечном итоге объединились в один общий союз союзов. На собраниях земств звучали все более и более настойчивые требования реформ. 19 июня 1905 года Николай II был вынужден принять депутацию земств и городских организаций и выслушать открытое заявление о необходимости созыва собрания делегатов от народа. Все это время Ленин пытался управлять событиями из Женевы, но, естественно, его напряженные усилия не оказывали прямого влияния на ход дел. Прежде всего, события происходили слишком быстро, и Ленин не мог поспевать за ними, находясь за рубежом. Он мог только писать статьи, которые сильно запаздывали и приносили вред, так как он основывал их на фрагментарных и часто неточных телеграфных сообщениях из России, почерпнутых из германских газет. Непримиримый тон, принятый им по отношению к буржуазной демократии, мало соответствовал общему настроению в то время. Ленин старался представить прием 19 июня 1905 года депутации земств Николаем II как предательство буржуазии интересов народа. В действительности же то был исторический момент, когда воля царя сломилась под напором общественного мнения. 19 августа царь подписал манифест о созыве Народного собрания Государственной Думы с совещательными правами. Это была так называемая Булыгинская дума, названная так по фамилии министра внутренних дел, который составил ее проект. Манифест 19 августа 1905 года, который еще год назад могли встретить с восторгом, теперь никого не удовлетворил. Нарастало общее недовольство. Несмотря на то, что 5 сентября 1905 года в Портсмуте Витте удалось заключить мир с Японией, царское самодержавие находилось в очевидной опасности. Армия очутилась далеко в Сибири и, кроме того, была ненадежной. Весь сентябрь по стране проходили митинги, они собирались в зданиях университетов, в которые полиция не имела доступа в соответствии с указом от 9 сентября 1905 года, гарантировавшим университетскую автономию. В конце концов, в середине октября в Москве началась всеобщая забастовка, которая перешла в железнодорожную стачку, охватившую всю страну.